Глава 36. За рулем патрульного автомобиля сидела женщина чуть ниже среднего роста в форме. На какой-то миг меня охватило непреодолимое желание уехать, сбежать. Но с какой стати? От чего бежать? Я закрыл глаза. Стук сердца и учащенное дыхание заглушали мысли. Однако стук в боковую дверцу я услышал довольно ясно. Я опустил стекло и спросил: «Что-нибудь не так, начальник?» «Вы не могли бы выйти из машины, сэр?» Поначалу я не двинулся. «Выходите, выходите, сэр». Я открыл дверцу и переставил ноги. Они словно одеревенели. Наконец я справился с ними, вылез и прислонился к крылу, чувствуя полную слабость. «С вами все в порядке?» «Упадок сил». «Выглядите вы совсем больным», — сказала она. Ехал и внезапно почувствовал себя плохо. Пришлось остановиться. Она внимательно посмотрела на меня. Я был уверен, что она видит меня насквозь, знает все. Мне захотелось бухнуться на колени и молить о прощении. Она подошла ближе. «Пусть без мольбы, но на колени встать надо бы», — подумал я. Она взяла меня за левую руку и пощупала пульс. «Сердце чистит», — сказала она. «Знаю. Что-нибудь болит?» Болела душа. «Голова», — сказал я. «А в груди?» «Нет». «Левая рука не имеет?» Как дурак, я почему-то взял себя за левую руку. «Все в порядке», — сказал я. «Сейчас пройдет». «Приступы слабости раньше бывали?» «Да, пару раз. Я покажусь доктору. Обязательно». И тут у нее в глазах промелькнуло сомнение. «А вы не пили?» «Пил? А, алкоголь? Нет, нет, ну что вы!» «Не отойдете ли вы немного в сторону, сэр?» «Я отошел». «Поднимите правую ногу и держите». «Чем держать?» «Просто на весу, сэр». Я поднял. Потом поднял левую. «Да трезвый я, трезвый», — сказал я. «Не пил и наркотиками не баловался. Просто почувствовал слабость». Она кивнула, но все же внимательно посмотрела мне в зрачки. Судя по всему, они оказались на месте, потому что она сказала: «Подойдите-ка сюда, сэр», и сделала шаг к багажнику. Я за ней. «Видите? Колесо спустило». «Я увидел». «Я не знала, знаете ли, вы, поэтому и остановилась». «Нет, не знал, спасибо. В багажнике у меня насос. Давайте его сюда, сэр». «Пардон? Достаньте, пожалуйста, свой насос». «Я достал. Она отобрала его у меня». «Если у вас слабость, то не стоит напрягаться», — сказала она и накачала мне заднее колесо. Когда она отъехала, я почувствовал облегчение, даже счастье. Я сел в машину, завел ее и тронул. Меньше чем через минуту я увидел особняк, о котором говорил Сесил Редман. Он высился в стороне от дороги и был окружен кованой изгородью. Железные ворота между двух колонн из красного кирпича стояли нараспашку. Я въехал и снова был не упускающим возможности сыщиком, которого то и дело показывают по телевизору. А что, разве нет?